Глава 35. Правила жизни. Здоровье физическое и ментальное. Как за этим следить и все успевать? Мы с вами живем в удивительное время. Старых правил нет, а те, что остались, ломаются. Поэтому новые можно и нужно создавать. Чтобы создавать, помогать потерявшимся и не знающим, что делать в сложившейся жизненной ситуации, нужно самому жить в гармонии, мире с собой и иметь внутренний стержень. Наличие этого стержня дает очень многое — уважение к себе и окружающим, умение без излишней рефлексии и оглядки на чужое мнение принимать решения. А еще доверие миру и принятие тех событий, участником которых мы являемся. Ведь, как известно, наш внешний мир — всего лишь продолжение внутреннего. Для меня важно созидать, а не разрушать. Постоянно все пробовать, учиться, чтобы понимать, что работает, а что нет. Ведь готовых стратегий нет ни у кого. Не надо слепо кого-то копировать. То, что хорошо для соседа, совершенно не обязательно подойдет вам. Выстраивайте для себя собственные правила и не врите себе. Не делайте ничего против своей совести. Не работайте на тех, чья философия вам не близка. Не общайтесь с теми, чьи ценности вам чужды. Читайте книги. Просто читайте много, учитесь и профессиональному, и тому, что любите. Или любили в детстве и забросили. У каждого человека есть свои секреты сохранения ментального и физического здоровья. У меня их несколько. Дозируйте потребление негатива. «Ты сам то, что ты ешь», — Гиппократ. Эмоции, люди, вода, еда, воздух, информация — все это предметы нашего потребления. 50 тысяч японцев перешагнули столетний рубеж. Почему? Их с детства учат не обижать собеседника. Секрет успеха целой страны заключается в том, что японцы одними из первых научились контролировать свои мысли. Сохраняй внутреннюю гармонию и энергию. Это непросто. Ведь человек, с одной стороны, часть социума, с другой — часть природы. И, как известно, древняя, большая часть человеческого мозга, ответственная за сохранность нашей жизни, заботится о том, чтобы мы были начеку, просто чтобы нас не съел саблезубый тигр или не убил неприятель. Сыты, сохраняли энергию, что предполагает ограниченную подвижность. Поэтому мы склонны во всем сомневаться и никому не доверять полностью. Это нормально. Но чтобы жизнь не была исключительной борьбой, в идеале на нее, на жизнь, надо настроиться. Вопрос как? Я стараюсь рано вставать, медитировать и молиться. Потом — зарядка или тренировка. Важно с умом проживать как негатив, так и позитив. Запишите свои эмоции в телефон или просто на бумагу. Когда записываешь, мозг немного успокаивается. Поэтому потом ощущается легкость и прилив сил. Физическая и просто активность всегда. Это эндорфины. Плюс прокачанные мышцы держат каркас. Это добавляет осанки, которая, в свою очередь, добавляет уверенности. А дополнительный кислород, поступающий в наш организм во время тренировок, питает мозг, заставляет его думать, а не засыпать на ходу, вдохновляться, творить, то есть в какой-то степени тоже прокачиваться. Поэтому я очень люблю перевернутые позы в спорте, например, стойку на голове. Такие практики дают возможность взглянуть на происходящее по-другому. Мозг — такая же мышца, как и любая другая, и атрофируется, если ее не использовать. В любой сложной ситуации старайтесь соблюдать свой график. Внутренняя дисциплина существенно упорядочивает жизнь и позволяет многое систематизировать. Работай с теми, кому доверяешь. Для меня доверие — это уверенность в человеке или бизнес-партнере. Но доверие не рождается сиюминутно. Оно, как хорошее вино, должно настояться. Хотя бывает и так, что начинаешь доверять тогда, когда видишь, что безраздельно доверяют тебе. Я человек открытый и всегда рассчитываю на открытость в ответ. Но, к сожалению, жизненный опыт говорит о том, что так бывает не всегда. Тем не менее, у меня есть внутренняя уверенность, что добро добром вернется. И поэтому я склонна людям доверять. Без этого жизнь была бы слишком грустной. Бери на себя ответственность. Это скорее о необходимости доверять своей интуиции. Когда есть тысячи причин, почему делать что-то не надо, когда любой разумный человек скажет «не лезь сюда, ничего не получится», в глубине души ты знаешь, что все можно сделать и при отягощающих обстоятельствах. Доверяешься этому шестому чувству, действуешь, и все складывается как нельзя лучше. Помогай тем, кому ты можешь помочь. Взаимоподдержка и чувство локтя важнее денег. Это касается и людей, и братьев наших меньших. Эта помощь имеет противоположную сторону. Добро обязательно возвращается, даря вам новую энергию. Главное, не забывайте себя за это хвалить, даже за мелочи. Для вас мелочи, а для кого-то реальная помощь. Не принижайте свой вклад в общую копилку добра. Ну и, конечно, не забывайте каждый день общаться с родителями и детьми. Найди то, что тебя воодушевляет. Вдохновляйся. Вдохновение ведет нас к действию. Действие рождает энергию и положительный настрой. Кстати, общение с природой и даже прогулка по парку — это тоже про вдохновение. Просто, но на самом деле для счастья нужно не так много. Активная позиция — норма жизни, наполненной позитивом. Движение — жизнь, ведь нет ничего правильного или неправильного. Есть только последствия, как говорил знаменитый психолог Роберт Энтони. Поэтому попробуйте все, что вам нравится, что вас вдохновляет. Не предавайте детских мечтаний. Часто именно их реализация дает максимальную радость и энергию. При этом завтра может быть поздно, но вчера, возможно, было рано. Надо дойти до понимания наступления момента здесь и сейчас. Здоровый сон. Сон — основа энергобаланса. Это просто, но как часто мы это забываем? Три элементарных правила для крепкого сна. Плотно задернутые шторы, прохлада в спальне, относительно пустой желудок. Помни, что влиять можно только на себя. В сутках 24 часа, ни больше, ни меньше. Время, дерево во дворе, наша планета, человеческая глупость, величины неизменные, влиять на них мы не можем. Или можем, но очень условно. Конструируйте свой мир. Ведь для того, чтобы быть счастливым, нужно просто любить. Любовь присутствует везде, где происходит что-то великое или хотя бы хорошее. Каждый человек есть любовь. Но сколько в нас любви? Резервуар в сущности бездонен. И только от нашего желания зависит его наполнение. В заключении хочу сказать, что мы с вами счастливые люди, потому что просто живем, к тому же в очень сложное время. Создатель абы кого в эпоху перемен жить и созидать не благословит, а значит, мы избранные. Мы способны дышать, слышать, видеть, улыбаться, делать выводы и дарить любовь. И это немало. Так давайте множить свет, а не тьму. А главное — любить, ценить жизнь, каждую, и уважать, и помогать. Партнерство и доверие сейчас важны как никогда. И критическое мышление. Учите других тому, что сами умеете хорошо делать. Кстати, быть добрым — тоже навык. И верьте в мечту, в Бога, в науку, просветление, перерождение, во что хотите. И обязательно мечтайте. Ведь людям с мечтой ничего не страшно.